утра, по свету не спеша, любовь свою несешь. И победы луч держа, да не греша, стяжая правду, в новый мир войдешь. Где только светлые небеса, да наши сильные голоса разбудят сердце заветное земли родной. Восстанут вечности навсегда наши русские города, да села и воссияет древний мир седой. Эй, да ратные мужи замкнули рубежи от нечисти лихой, и снова в бой, да твердою рукой волевой мы задержим. Сильные голоса разбудят сердце заветное земли родной. Восстанут вечности навсегда наши мирные города, да села и воссияет древний мир седой. И нам дано светом небом дано, храним Богом русская земля. Сильные голоса разбудят сердце заветное земли родной. Восстанут вечности навсегда наши русские города, да села и воссияет древний мир седой. Эй, Русь народом ковчег, всем мы братья навек, союз творцов. Да наши сильные голоса разбудят сердце заветное земли родной. Восстанут вечности навсегда наши русские города, да села и